память святого Иакова Боровицкого. Нам совершенно неизвестны ни место рождения этого блаженного и праведного Иакова, ни имена его родителей. Все это скрыто от нас Божьим изволением, чтобы мы знали, что Божьи святые ищут не земного, но небесного Отечества. Неземным своим родом хвалятся, но возвышаются своим сопребыванием с небесными ликами, не телесным, но духовным своим Отцом, вездесущим Богом величаются. Мы знаем, что этот досточудный чудотворец, хотя и имел плотское рождение, но жизнь вел духовную, пламенея сердцем своим к Богу и усердно работая Господу. Хотя и он был беседовал и вместе жил со святыми ангелами. Телом он обитал на земле, но умом своим просвещенным боговедением он предстоял Богу, живущему на небесах. Во всем постоянно он являл себя верным рабом Божиим, показывая пример терпения, смиренно перенеся нужды, труды, непрестанно подвязаясь в бдении и посте. Когда окончилось странствование блаженного в этой временной, исполненной скорбей жизни, его праведная душа, украшенная как невеста добродетелями, введена была ангелами Божиими в чертог Спасов. А честное тело его по христианскому обряду было положено в раку. В области Великого Новгорода протекает река Мста, на которой находилось тогда селение Боровичи. Когда настало время прославиться святому, рака, в которой почивали мощи этого угодника, плывя по велениям Божиим на льдине против течения вышеназванной реки, это было во вторник светлой недели, пристало около бурного и шумного порога Боровицкого к берегу недалеко от селения Боровичей. Жители этого селения, усомнившись, не приняли святых мощей великого угодника Божия и крючьями, прикрепленными к веткам, оттащили на середину реки. Но чудотворные мощи не оставили людей, оставивших их. Снова они возвращаются к ним и снова пристают к тому самому месту, откуда их оттолкнули. Но и тогда живущие там люди не могли заметить дивного чуда, что рака с мощами плыла против течения. Они вторично ее отгоняют и снова лишают себя богоданного сокровища, отведя мощи обратно. Не по злобе они то делали, но по невежеству, так как были грубы и не просвещены учением, поэтому и поступок этот был им прощен. Святые мощи в третий раз приплыли к берегу в том же самом месте. Тогда сам блаженный чудотворец явился во сне честным и благоговейным мужам и сказал: «Зачем вы, верные служители Христовы, не принимаете меня? Ведь я такой же христианин, как и вы, подобно вам, и я благочестно веровал во Христа во время моей земной жизни. Если вы это делаете лишь потому, что не знаете моего имени, то я открою его вам. Я Иаков, получивший имя это в честь Иакова, брата Господня». Мужи эти, пробудившись от сна, почувствовали в сердце своем необычайную радость от слов святого и рассказали всем о видении. И вот все жители того селения поспешно отправились на то место, откуда они дерзновенно оттолкнули святые мощи праведного Иакова, и старались увидеть их. Найдя их, они возвеселились благоговейно, вынесли их из воды, с честью положили на берегу в той же самой раке, а кругом обнесли деревянным срубом. Преблагой Бог, прославляя своего угодника, даровал святым мощам его силу творить дивные чудеса и исцелять различные недуги. Видя это, люди воздавали великое благодарение всемилостивому Богу, который ниспослал им такого безмерзного врача, прославляя и преподобного чудотворца, исцеляющего всякую болезнь. Желая положить мощи его на более лучшем месте, они отправились к архиепископу Великого Новгорода, первосвященнику Феодосию, и с умилением рассказали ему о всех чудесах, бывших от раки преподобного. Феодосий в послании к первопрестольному архиерею митрополиту Макарию описал все чудеса, о которых он слышал, получив от него в скором времени доброе наставление. Феодосий с отчаянием стал расспрашивать о чудесах святого у лиц, которые получили исцеление от своих недугов. Убедившись, что все Сообщенное ему было действительно истинно и не ложно, архиепископ Феодосий послал Константина, игумена монастыря, в честь Рождества Пресвятой Богородицы, вместе со священниками и диаконами, Боровицкое селение. Отсюда честные и чудотворные мощи святого праведного Иакова были с честью перенесены в новую церковь сошествия святого и животворящего духа. Здесь они и были положены у южных врат церковных 23 октября 1545 года. В этот день и положено было праздновать ежегодно память этого блаженного чудотворца. Во славу во святых, прославляемому Христу Богу во веки. Аминь.